3. Мы спешились, и Марвин подошел к стоящему в тупике коню Таширунга. У того был короткий хвост и нестриженная косматая грива. Что-то тихо приговаривая, сотник осторожно взял поводья и погладил коня. Тот успокоился и послушно пошел за Марвином. «Голодная смерть нам теперь не грозит», — сказал он. «Повезло, что этого конягу не завалило. Можно убить и разделать сразу, прямо здесь, но еда пока есть. Так что лучше, чтобы он своим ходом шел, а не нагружать наших лошадей». «Логично», — подумал я. Марвина я начинал ценить все больше по мере знакомства с ним. «Твоя лошадь, Кранц, поглядывает на этого коня с интересом», — заметил Марвин, ухмыляясь. Его серые глаза сверкнули на мгновение, отразив свет молнии, полыхнувшей среди туч. Начался дождь. Я посмотрел на свою лошадь, но она отвернулась в сторону, как бы говоря, ну вот еще. Скромница. Надо бы дать ей имя, что ли. Не успел подумать это, как услышал голос Фрехи. «Зови ее Арма». Эта ведьма читает мысли. Она снова превратилась в ворону и сидела высоко на уступе скалы. Марвин задрал голову и помахал рукой. «Спасибо», — поблагодарил я. «Что там, в пещере? Есть какой-то выход? Ведь ты не зря привела нас в этот каменный мешок». «Да, конечно. Там есть проход», — ответила она. «Но вам придется постараться». «Что нас там ждет?» — спросил я. Фреха взмахнула крыльями и полетела к едва различимому просвету между скал. «Здесь я вам ничем помочь не смогу», — крикнула она напоследок. «И у меня других дел полно. Увидимся позже». «Я только начал к ней привыкать, как она исчезла. На кого же ты нас покинула?» «Придется постараться», — повторил я. «Что она хотела этим сказать?» Марвин пожал плечами. «Главное, что выход есть. Разберемся не впервой». Садиться на лошадей не стали, и даже под усы не взяли. «Арма, вперед!» — скомандовал я. Арма бодро зашагала к пещере, кося на меня глазом. «А как мы его мерено зовут, она не сказала». Марвин вздохнул. «Я думал, ты знаешь. Как хочешь, так и назови». Он снял шлем и подставил лицо под капли дождя. Потом пригладил короткие непослушные вихры. «Нам дали новых лошадей, ничего не сказав. Мне не пришло в голову дать своему Мерину имя. Назову его Дес. Это в честь моего первого пони в детстве». Такая сентиментальность меня немного удивила. Если бы у меня в далеком сибирском детстве, скрытом темной пеленой забвения, был пони, запомнил бы я его имя. «Кстати...» Я решился задать мучивший меня вопрос. Я рукой обвел сырой и мерзлый сумрак ущелья. «Почему все время темно?» Мы стояли у самого входа в пещеру. Я поднял забрало. Без прибора ночного видения вообще невозможно что-то разглядеть. Все серое или темно-серое, но по большей части черное. «Кранц, я, кажется, понял», — вздохнул Марвин. «У тебя полностью обнулилась память, пока ты был в коме». «Ну, наконец-то! Долго же до него доходит! Или у Марвина у самого провалы в памяти? Я же в самом начале ему сказал, что ничего не помню». «Сейчас ночь. Вот и темно. Рассвет еще не скоро». Марвин посмотрел вверх. «Здесь, в Шаме, почти нет перехода между ночью и утром. И вечером тоже резко темнеет. Почему так происходит, я не знаю. Таков порядок вещей. Нужно принять это как должное. Ты же сам говорил». «Вот оно что. Ночь. Поэтому темно. Марвин, наверное, думает, что я умственно отсталый, или как маленький ребенок. Но хорошо, что день сменяет ночь как положено, а то я уже начал беспокоиться, что здесь не бывает светло. Я опустил забрало. Чей это скелет?» Я показал на мертвеца в рваном кафтане. Марвин присел на корточки и поднял из пыли ветхую треуголку. Он напялил ее на череп скелета и немного сдвинул набекрень. «Похоже, этот свельф. к юго-западу за Черным океаном есть большой континент. Говорят, там таких полно, примерно поровну с людьми. Но люди там немного другие, у них кожа либо красная, либо желтая», — сказал Марвин и поднялся. «Этот свельф явно моряк, причем непростой. Шкипер или штурман. Они такие треуголки носят, и вон какой камзол богатый был. А сапоги с него кто-то снял. Вообще таких не встретишь в нашей империи. Я, например, никогда вживую не видел, только на старых гравюрах. Ну и слышал, конечно». «Свельфы, эльфы. Я так и знал. А в пещере впереди, наверное, гномы. Или тролли. Или драконы. Еще этот, как его, Хонгар наверху. Печень клюет. Мир полный опасности. Как говорили женщины в моей прошлой жизни, как страшно жить». Я шагнул в темно-зеленый мрак пещеры. Марвин поспешил за мной. Лошади протиснулись следом и шли сзади. Арма догнала меня и тыкалась мордой в мое левое плечо. Она недовольно фыркала. У нее-то встроенного в шлем фильтра не было, а пахло, судя по всему, не очень приятно. Проход был почти квадратным, примерно 3 на 3 метра, и шел под небольшим уклоном вниз. Дождевая вода из ущелья стекала под ногами тонкими ручейками вглубь пещеры. Звуки тоже уносило ветром вперед по проходу. Я увидел еще один скелет свельфа. Одежда на нем почти полностью истлела. Скорее всего, это был простой матрос. Он лежал лицом вниз, раскинув руки в стороны. Затылочная кость была раздроблена, что называется, от удара тупым тяжелым предметом. Что эти моряки и эльфы делали в этом глухом ущелье? Клад искали? Или, наоборот, прятали? Пираты, наверное. Очень давно здесь лежат. На всякий случай я вынул саблю из ножен. Мы шли молча. Коридор плавно загибался вправо. Оглянувшись, я не увидел входа за пологим поворотом. Марвин тоже обнажил короткий трофейный меч. Черт, надо было считать шаги. Я совсем потерял ощущение времени. Здешний мир в целом отличался непонятным и непривычным его течением. Захотелось пить. Жестом показал Марвину, и мы остановились. Лошадей поить не стали. Сами сделали по 3 глотка из фляг. Арма поняла, что поилку распаковывать никто не собирается, и стала пить из ручья, в который превратились ручейки дождевой воды. Он журчал посередине, все увеличиваясь. Снаружи дождь превратился в ливень. Такой напрашивался вывод. Марвин начал заметно беспокоиться. То ли клаустрофобия у него, и стены пещеры давят на психику, то ли боязнь воды. Он старался не наступать в ручей, прижавшись к стене. Другой дороги у нас в любом случае не было, и мы пошли дальше. Скоро проход резко завернул налево и через 40 метров раздваивался, и на этой развилке лежала целая куча костей. Мы остановились. «Направо пойдешь, коня потеряешь», — сказал я, показывая на большие, явно нечеловеческие кости, которые валялись в воде в правом проходе. «Это мул или осел», — заявил Марвин, ногой разгребая какие-то металлические обломки рядом. «На нем, наверное, золото перевозили. Мне так кажется, это тележка была. Золото везде в цене, это ежу понятно». Похоже, Марвин разделял мою точку зрения, что эти цвельфы были пиратами, закопавшими клад. «Куда пойдем?» — спросил он. «Ты сказал, направо коня потеряем? А если налево?» Чуть не ответил ему, что это поговорка такая, присказка, но вовремя спохватился. «Если у них такой поговорки нет, то станешь объяснять, где я ее слышал». Не знаю, что на самом деле думает Марвин обо мне, как о воскресшем крысобое, но про свою прошлую жизнь распространяться мне точно не стоит. Левый проход немного поднимался вверх, и воды здесь не было. «Давай проверим», — сказал я и шагнул налево. Непонятных костей на полу здесь было полно. Метров через 30 я наступил на какую-то клавишу или большую кнопку. Где-то в глубине прохода раздался гулкий звон не то колокола, не то удара железом об рельсу. Мы насторожились, прислушиваясь, но ничего не услышали и осторожно сделали еще шагов 10 вперед. пробила 8 склянок. Ни с того ни с сего вдруг пронеслось у меня в голове. Древняя мысль какого-то пирата или странная реакция моего организма на резкое движение двух теней навстречу нам. Лошади захрапели и попятились. Я занес руку с саблей, приготовившись отразить нападение. Тени приблизились и стали похожи на больших крокодилов, только лап по 6, и эти лапы были длиннее, как у варанов. Крокодилы-вараны быстро бежали по проходу плечом к плечу, полностью его заполняя. От таких шестиногих спринтеров не убежишь. Опыта охоты на крокодилов у меня не было. И как их сподручнее успокоить, я не представлял. Чисто автоматически сработала реакция. Трудно сказать, чьей заслуги было больше — крысобоя или бешеного пса. Перехватив саблю левой, правой рукой я вынул из ножен тесак и метнул его в раскрытую пасть твари. Она резко остановилась, поперхнувшись. Вторая тварь бросилась на Марвина. Он, подражая мне, бросил в ее глотку короткий меч. В отличие от моего тесака, меч вошел вертикально острием вниз, и тварь, сомкнув челюсти, зажала его как подпорку. Марвин отпрыгнул назад, к Дезу, и схватил копье. Я в это время накинулся с саблей на тварь, застрявшим между челюстями мечом, потому что она оказалась ближе, и стал наносить рубящие удары сбоку, по голове и глазам. Марвин с копьем наперевес подбежал ко второму крокодилу и колющими ударами стал отгонять его назад. Разрубив башку своего крокодила в 4 местах, так что ошметки мозгов разлетелись в стороны, я бросился помогать Марвину. Вдвоем мы одолели второго крокодила довольно быстро. Марвин продырявил тушу в нескольких местах копьем, отвлекая от меня. Я запрыгнул сбоку и, схватив рукоять двумя руками, стал бить клинком вертикально вниз, в основание черепа. После третьего удара крокодил дернулся и затих. Схватка вымотала меня очень сильно. Все-таки до этого была долгая бешеная скачка. А еще раньше я провалялся неделю в коме, пока Фреха с Хильдой подыскивали кандидата и дожидались моей казни. Я сел, опершись спиной об стену, и смотрел, как неутомимый Марвин саблей выковыривает меч орка из пасти мертвого крокодила. Мне было бы лень делать это, но Марвину меч явно очень понравился. Когда он его, наконец, достал, взял в руку и торжествующе ткнул несколько раз вверх. Самое интересное, что потом он перевернул второго крокодила копьем, используя его как рычаг, и стал вспарывать брюхо, чтобы достать мой тесак. Хороший он парень, этот Марвин. Обтерев тесак какой-то тряпкой, он протянул его мне. Сил говорить не было, я просто кивнул в знак благодарности. «Этих тварей можно есть, как думаешь?» — спросил Марвин. «Я таких ни разу не видел». «Если крокодила правильно приготовить, например, хорошо прожарить, то почему нет?» — вспомнил я один тайский ресторан в Тампе. «Специй добавить и острый соус». Марвин, присевший был рядом, чтобы передохнуть, тут же взялся разделывать добычу. Первого крокодила он освежевал и порезал на части сам, а второго я ему помог, немного придя в себя. Мы упаковали мясо в переметные мешки и навьючили на лошадь Лима и коня-то Ширунга. Наш маленький караван двинулся дальше. Скоро мы увидели боковое низкое ответвление, нору, из которой выскочили крокодилы, а над ней — медный колокол. «Кто и зачем устроил все это?» — спросил Марвин, разглядывая пружину и молоток, к которым вели металлические тонкие тросы, только со стороны, откуда мы пришли, но не с противоположной. Крокодилы живут очень долго, а в этом мире может быть еще дольше. Но как собирался пройти здесь тот, кто построил эту систему? Я присел у норы. Залезать глубоко не хотелось. Вряд ли клад внутри такого низкого и узкого прохода. Осмотрев края, я заметил сверху входа в нору широкую щель. Я показал ее Марвину. «Там заслонка», — сразу понял он. «Тоже на веревочке, как молоток, чтобы издали закрыть, когда вернешься. Только ее не видно». Марвин снял шлем и понюхал. «Из норы пахнет тиной и рыбой. Там где-то выход к реке или болоту». Выдал он свой вердикт. «Дрессированные крокодилы», — сказал я сам себе, но вслух. «Сторожат этот коридор. Я уверен, что где-то здесь спрятан клад. В полу или стенах. Никто не станет сложно заморачиваться из-за ерунды». Никакой магии тут не пахло. Но у нас не было подходящих инструментов. Кирка и лопата — вот все, что нужно, чтобы вернуться и начать поиски. Сомневаюсь, что в этом мире имеются металлоискатели. Но надо на всякий случай поинтересоваться, когда доберемся до портового бастиона. Может, есть какой-нибудь магический инструмент? «Ладно, идем», — сказал я. «Потом специально вернемся с инструментами и поищем». «Ты серьезно, Кранц?» — удивился Марвин. «Все клады в Империи принадлежат Императору. Есть специальный указ, поэтому никто их и не ищет. Зачем чужую работу делать? У племянника Императора есть целая команда кладоискателей. Вот пусть и ищут». «Можно же никому не рассказать?» — возразил я. Мой сотник приоткрыл рот от удивления. «Я никому не скажу, Кранц», — наконец промолвил он. «Но это же ересь. Преступление против собственности Империи и священного права Императора». «Надо же, какой он правильный. Или тут все такие?» «Священное право Императора. Знаем, руки длинные, загребущие». «А здесь тоже территория Империи?» — спросил я. «Конечно. Эти горы — это территория Империи. По ним проходила еще старая граница». «А Хонгар пограничником работает? Ладно, временно забудем», — сказал я. «Нам сначала надо до своих добраться». «Это точно», — согласился Марвин. «И теперь надо будет оглядываться. Вдруг из норы еще твари прибегут. Крокосы». «Не крокосы, а крокодилы. Сзади пусть идет конь Таширунга», — распорядился я. «Если что, его не жалко». Мы продолжили путь. Я все время осматривался, прикидывая, где сам бы зарыл клад. Но после реакции Марвина понял, что не о том думаю. Я ж солдат, воин. Не для того в этот мир меня закинули, чтобы старинные клады искать. В таком случае не меня выбирали бы, а какого-нибудь черного копателя. Наверное, атмосфера в этой пещере такая. Воздух заразный, черная магия. Чур меня, чур. Уклон изменился, и теперь мы шли вниз. Чем дальше, тем круче был спуск. Стало все труднее идти. Я решил пустить нагруженных коня, орка и лошадь Лима вперед, чтобы они нас не опрокинули, если споткнутся и упадут. Сам взял арму под узцы. Марвин тоже придерживал своего деза. В конце спуска оказался большой грот с песчаным полом, диаметром около 20 метров, почти идеально круглый. Никаких костей и черепов. Напротив был довольно широкий, метров 5, коридор с высоким, метра 4, потолком. И по бокам вдоль стен поднимались две узкие тропы с отверстием поменьше. Эти были похожи на вход в пещеру со стороны ущелья, почти квадратные, 3 на 3 метра. Они находились на высоте 2 метров и вели по диагонали в разные стороны. Звериное чутье крысобоя или прокачанное чувство опасности бешеного пса, а скорее всего и то, и другое вместе, подсказали, что легкий путь к коридору напротив чрезвычайно опасен. Я остановился и поднял руку. Марвин понял и тоже застыл, принюхиваясь. Я взял у него плеть и слегка стукнул ею коня Таширунга. Тот пошел прямо по центру грота, в сторону широкого прохода. Я ждал, что из песка вылезет громадный монстр и проглотит коня. Какой-нибудь червяк или дракон. Но бедолагу просто начало засасывать, когда он доковылял почти до середины. Обыкновенная песчаная дюна, правда, в глубине странной пещеры. Спасти коня мы никак не могли. Он дергался и вырывался, пытаясь освободиться, но только быстрее погружался в зыбучий песок. Арма отвернулась. Она не могла на это смотреть. Все закончилось очень быстро. Конь никаких звуков так и не издал, молча приняв смерть. Это вызвало уважение. Чувствовал ли я какую-то вину или угрызение совести? Нет, только сожаление. Но мне кажется, нельзя требовать слишком многого от такого бесчувственного циника, как бешеный пес, или от такого сурового воина, как крысобой. Тем более, что одного подстрелили отравленной стрелой, а другого казнили на электрическом стуле. Вперед к манящему шириной коридору можно было попробовать проскочить по краешку песчаного круга. Но я не видел смысла рисковать. Оставалось выбрать, по какой из боковых тропинок идти к верхним выходам. Мы с Марвином внимательно все осмотрели и единогласно решили идти направо. Левая тропа выглядела поуже, и риск свалиться оттуда в зыбучий капкан был выше. Речи о том, чтобы вернуться к развилке, мы даже не заводили».